Тем внезапнее было то, что на крыше одного из домов внезапно что-то взорвалось, осветив округу огнем. Никто ничего не понял, а некоторые и вовсе не проснулись от хлопка, когда пламя начало растекаться по крыше поместья, быстро хватаясь за кровлю и стены. Пожар не был страшным, его достаточно быстро потушили своими силами, и потом хорошенько пролили то место пожарные, но несколько дорого обставленных комнат и спальня были залиты водой и полностью испорчены, не говоря уже об обугленной крыше. Можно сказать, что это была просто неприятность, мелочь, от которой хозяева поместья могли просто отмахнуться. Но Даркмод не могли, даже такая мелочь уже была ударом по их репутации. Кто-то посмел это сделать, и кто-то это сделал в одном из самых защищенных районов города. Но хуже было то, что по итогу никто ничего и не видел. С камер наружного видеонаблюдения было ничего не разобрать, разве что можно было предположить, что взрывчатка с горючей смесью упала просто с неба. Однако есть одно «но», если радары ничего не нашли, то ее могли сбросить разве что с космоса. А кто будет заниматься подобным, имея такие силы и возможности? Даркмод догадывались, кто. Их это заметно настораживало, потому что если это было предупреждением, и их смогли достать даже на их территории, то что станет последствиями? Машина семьи Голд остановилась прямо перед входом в больницу, и Катерия поспешила выскочить наружу. Разговор был не самым приятным. Всю дорогу она выслушивала извинения отца и его просьбы дать второй шанс семье и вернуться обратно в поместье. Он только и делал, что корил себя и просил дать ему шанс все исправить. Он буквально ныл, отчего под конец ей уже хотелось воскликнуть «Да будь ты мужчиной!». Поэтому Катерия спасалась от отца, который изменился до неузнаваемости, напоследок бросив «Еще увидимся!» и желательно как можно позже, когда он возьмет себя в руки, мысленно добавила она про себя, заходя в больницу. И все же внутри нее было какое-то волнение, неприятное и давящее, отчего живот слегка ныл. В душе было неспокойно и сердце то и дело срывалось на быстрый ритм, будто было готово с минуты на минуты забиться с максимальной частотой, как в критических ситуациях. Ей пришлось остановиться у стенки и немного отдышаться, чтобы прийти в себя. Катерия успокаивала себя, что это нормально, что сейчас она уже будущая мама, и это все реакция организма на беременность, а может и на столь внезапную встречу с отцом посреди улицы. Как они вообще умудрились там встретиться? Катерия не могла припомнить, чтобы отец в те места вообще хоть раз заезжал, почему она и выбрала тот район. Выслеживал ее, искал, чтобы поговорить, может поэтому она волнуется, и тошнота вновь возвращается. «Будь взрослой, хватит ныть и трястись», — отчитала она саму себя, выпрямилась и с гордо поднятой головой направилась к стойке регистрации. Да, раньше все было проще, стоило Катерии просто приехать, как она сразу ушла на прием без какой-либо записи к врачу, встречавшему ее с неизменной улыбкой. Сейчас ей приходилось стоять в очереди рядом с кашляющими и ворчащими людьми, общаться с уставшей и немного грубой регистраторшей, а потом еще одна очередь, но уже в кабинет. Катерия понимала, что теперь ее жизнь будет всегда такой. Аристократка на бумаге, простой человек в жизни, где к ней уже не будет поблажек. Нет, какие-то точно будут, что уже можно считать удачей, но по большей части теперь она сама по себе. Как, например, сейчас, сидя в общей очереди среди других девушек и женщин в кабинет терапевта, который проводил женские консультации. Катерия молча отсидела час в ожидании своей очереди, листая новости в телефоне. Очень часто ей попадались странички ее бывших товарищей, которых она называла друзьями. Их жизнь роскошная и беззаботная, где они ни в чем не нуждались. Странно было осознавать, что она была такой же, а теперь взгляд по сторонам. Люди спешили, мельтешили в коридоре, кто-то уставший, кто-то слишком бодрый, самые разные. Что ж, выдохнула она и поднялась, когда из кабинета вышла женщина, бросив между делом следующее. Ничего нового Катерия не услышала, лишь новые анализы и осмотры, чтобы убедиться в отсутствии последствий после ударных доз противозачаточных и экстренной контрацепции. Вышла уже уставшей, будто дорога сюда отняла у нее все силы. Проталкиваясь через коридоры главной больницы, Катерия шла вперед, пока не подняла взгляда. Она даже вздрогнула от неожиданности, удивленно глядя на отца, который взялся буквально из ниоткуда. В первый момент она даже потеряла дар речи, но быстро пришла в себя. «Отец, что ты здесь делаешь?» — спросила она с невозмутимостью, хотя в груди что-то испуганно ёкнуло. «Решил повидать тебя. Мы виделись часа два назад, напомнила Катерия. «Я знаю», — вздохнул он. «Я хотел еще раз извиниться, но уже за поведение в машине. Я вел себя не как следует вести себя мужчине, главе дома и отцу. Тебе было стыдно за меня, я знаю, поэтому извини, что поставил в неловкое положение». «Пап», — вздохнула она, — «все в порядке, давай просто оставим это». «Нет, нельзя. Я осознал свою ошибку. Когда от меня требовалась помощь и защитить, я просто струсил. И теперь предлагал тебе все исправить, хотя, как мужчина, я должен был просто взять все в свои руки и сделать, а не перекладывать ответственность, спихивать ее на родную дочь, когда ответственность за семью несу лишь я и только я. Идем, Катерия, я все исправлю, и все вернется на круги своя». И что-то внезапно сжалось в Катерии, глядя на уверенного отца, на мужчину, который был всегда суров, но добр к ней, сейчас она видела будто другого человека, все еще отца, но мужчину, который будто стал в одночасье чужим, опасным, жутким. «Что ты имеешь в виду?» — попятилась она. «Я все исправлю, дорогая, тебе не о чем беспокоиться. В конце концов, я твой отец, я решу все вопросы, и все останется в прошлом. Я не брошу тебя на произвол судьбы. Я исправлю это недоразумение, мы восстановим связи с Лорье, и все будет как прежде». Смысл сказанного был будто ушат холодной воды на голову. Внезапно Катерия поняла для себя, как именно хотел исправить ситуацию ее отец. «Нет, пап, нет, я теперь не хочу этого, я буду». Пока она пятилась назад, отец твердым шагом наступал, будто это был совершенно другой человек. «Все в порядке, я уже договорился, все будет быстро и четко, все будет так, словно ничего и не было. Не надо бояться, я больше не посмею и слова сказать против тебя». «Я сказала нет». Она развернулась и уже бросилась бежать, сделав шаг, и попала в крепкие руки телохранителей, тех людей, что защищали Катерию всю ее жизнь, которых она иногда ласково называла старшими. Сейчас столь знакомые лица выглядели такими же, но совершенно другими, чужими, как и ее отец. «Что? Что вы делаете? Отпустите меня!» — взвизгнула она. «Я приказываю отпустить меня». Не успела Катерия даже притронуться к дару, как на ее руках защелкнулись изумрудные оковы и силы покинули ее. «Нет, нет, нет, нет, что вы делаете? Стоять, не смейте». Она попыталась сопротивляться, но двое мужчин спокойно подняли ее под руки прямо над полом и понесли вперед. «Стоять, отпустите меня, отпустите, помогите, кто-нибудь, помогите». Катерия кричала на весь коридор, но люди лишь провожали ее испуганным и заинтересованным взглядом. Никто не смел вмешиваться в дела аристократов, лишь издали наблюдая за разыгравшейся драмой, где двое амбалов утаскивали за собой рвущуюся на свободу девушку. «Нет, нет, не смейте, отец!» — кричала Катерия, когда ее затащили в один из кабинетов, где она увидела родовую кровать, по сути, гинекологическое кресло, но размером больше. Ее голос перешел на визг, когда она полностью осознала, что с ней сейчас сделают. «Нет, нет, не смейте, не смейте!» Катерия начала пинаться, начала кусаться, пытаясь вырваться. Ее зубы прокусывали руки охранников, но те будто и не замечали этого, словно загипнотизированные, осторожно неся ее к кровати. Здесь же уже ждало двое врачей в масках. «Нет, не е-е-е-ет, я против, вы не посмеете, я отказываюсь, не е-е-е-е-ет». Катерия визжала так, что болели уши, когда ее начали привязывать к кровати. Она билась как в припадке, кусаясь и визжа, пока ее полностью не зафиксировали ремнями по рукам, ногам, телу и даже голове. Брюки, которые она купила себе совсем недавно, безжалостно срезали, как и нижнее белье. Ноги раздвинули держателями ног, и двое врачей склонились ней, готовя инструменты. Человек, лишь выглядящий как отец, будто кто-то другой надел маску с его лицом, склонился над Катерией, положив ладонь ей на лоб, и негромко произнес: все хорошо, дорогая, мы сделаем это очень быстро, ты даже не почувствуешь. Сейчас мы все исправим и забудем этот кошмар, ведь я делаю как лучше для тебя». У Катерии началась истерика. Теперь она кричала, уже не помня себя, брызжа слюной и соплями, пока из глаз хлестали слезы. Это был кошмар, это был оживший кошмар, это все было не настоящему, это все ей снится. Ее психика начала трещать по швам. «Не е-е-е-е-е-ет, не смей, я ненавижу тебя, будь ты проклят, я ненавижу тебя, ублюдок, гореть тебе за это в огне». Она почувствовала касание холодных металлических предметов внизу, отчаянно задергала ногами,

понимать, что происходит вокруг, где заканчивается реальность и начинается кошмар в ее собственной голове, и просто безудержно визжала. Но отец был прав. Для Катерии все закончилось очень быстро. Когда она покинет больницу, ее жизнь уже никогда не станет прежней. Глава 111. Я не буду скрывать, что был рад последнему дню этих непонятных заседаний в суде. Все потому, что я сидел, я слушал, но по итогу ничего толком не понимал. В первую очередь не понимал, что там делаю. Ощущение было таким, будто меня позвали, чтобы я просто был, хотя ситуация, со слов Галишопа, складывалась именно что в нашу пользу. Сейчас будет последний опрос свидетеля, и дальше суд удалится на день, а может и больше для вынесения вердикта. А ведь у меня были дела и куда более важные. Так, например, та же учеба, чтобы закрыть этот вопрос, или инсекты. Да, нужна взрывчатка, однако и без нее надо было подготовить активную броню и разобраться с кораблем, чтобы вернуть нормальное управление. Иначе говоря, дел еще много, а я просто езжу туда-сюда по городу, будто мне больше нечем было заняться. Я сидел, облокотившись на спинку кресла, и смотрел в окно на проплывающий мимо город, когда у меня зазвонил телефон. На экране высветилось имя Зигфрида, что было даже немного подозрительно. Уже предчувствуя неприятности, я поднял трубку. На связи. Да, это был Зигфрид. И пусть он был абсолютно спокойный, но то, что он начал рассказывать, мне совершенно не понравилось. И, да, мне очень не понравилось. Да, без силы. Просто останови их. Я скоро буду. Я нажал отбой. Первым желанием было сразу развернуть машину и броситься туда, однако сегодня был суд и пропустить мы тоже никак не могли. «Сколько до суда?» – быстро спросил я, заставив Триану и Галишопа удивленно посмотреть на меня. «Да сейчас уже подъезжаем», – посмотрел он на часы. «Буквально минуты две. Значит, много времени это не займет. Отлично. Успеем забросить их, прежде чем отправиться туда. Пусть ускорится. Сейчас он высаживает вас, и я с ним еду в другое место. Будете на суде без меня». «Но», – начал было Галишоп, – «вы сегодня вдвоем», – повторил я безапелляционно. «К сожалению, есть дела сейчас куда важнее, чем просто сидеть и слушать непонятные разборки между аристократами, где главой принцип «обмани более правдоподобно». Зигфрид вышел из кабинета перевязки, мягко улыбнувшись медсестре. «Благодарю вас». «Ни за что», — ответила она улыбкой отмахнувшись. Достаточно молодая медсестра, она не спускала с него глаз во время всей процедуры перевязки, то и дело стараясь как бы невзначай коснуться его плечом. Он это заметил и старался держать ровно, не подавая виду, что заметил ее приставание. Да, Зигфрид уже понял, что в этом мире были свои сложности, которые то и дело пытались сбить его с пути. И тем не менее этот мир его по-своему радовал. Словно отпуск, где можно перевести дыхание и посмотреть, как выглядит жизнь с другой стороны, со взгляда обычных людей, которые никогда не слышали о войне и не видели ее. Но от этих мыслей его отвлек визг. Яростный крик девушки, которую сейчас тащили в другом конце коридора двое массивных верзил. «Что? Что вы делаете? Отпустите меня! Я приказываю отпустить меня! Нет! Нет! Нет! Нет! Что вы делаете? Стоять! Не смейте! Стоять! Отпустите меня! Отпустите! Помогите! Кто-нибудь! Помогите!» А потом они скрылись в одном из кабинетов на этаже, и никто из присутствующих даже не поднялся с места. Они просто проводили тех взглядом, после чего сделали вид, будто ничего и не было. Зигфрид смотрел им вслед, ощущая в душе уже знакомое чувство несправедливости и желание вмешаться, чтобы помочь, однако еще больше его привлекло то, что он знал ту девушку. Сейчас Зигфрид уже не мог вспомнить ее имени, но она вроде как была знакома с его командиром, причем достаточно хорошо, чтобы оказывать друг другу услуги. Он взял телефон и набрал номер. Через пару гудков раздался невозмутимый голос. «На связи, Грант, я в больнице», вышел после перевязки и увидел, как какие-то люди затаскивают кричащую девушку в одну из операционных. Сразу описал ситуацию Зигфрид, подходя к тому месту, куда затащили девушку. Даже здесь слышались ее истошные крики и проклятия. И его голос стал жестче. «Дело в том, что это одна из девушек, которую ты знаешь. Мы ее встретили на первом этаже в больнице. Про нее сестра сказала, что она не хочет встречаться с отцом. Сейчас ее затащили в палату, но я до сих пор слышу ее визги. Мне вмешаться? Гранту потребовалось полсекунды, чтобы сообразить, что делать, после чего он быстро ответил: «Да, без силы. Просто останови их, я скоро буду», и сразу отключился. Зигфрид спрятал телефон, задумчиво оглядевшись. Без сил? Нет, он и не рассчитывал туда врываться. Девушка была аристократкой, это точно. Значит, те двое псирайдеры, скорее всего, не единственные в комнате. Может, псирайдеры не сильны в ближнем бою, но это смотря от чего отталкиваться. Относительно боя на дистанции, да, они слабее. Но каждый из них был способен создать клинок или кнут из пси-энергии, и вот они уже способны сражаться на ближней дистанции. Поэтому что так идти туда еще и без оружия, было слишком рискованно. Плюс, Грант сказал, что без сил. Зигфрид быстро огляделся. В его голове пролетали десятки планов, как остановить то, что там происходит, пока его взгляд не скользнул по потолку. Ответ пришел в то же мгновение. Он быстрым шагом пошел по коридору вперед, взглядом ища план эвакуации с этажа, пока не нашел таковой на стене. Быстро пробежался по нему взглядом, запоминая, после чего огляделся и направился вперед. Подойдя к двери с надписью «Служебное помещение», только для персонала, Зигфрид без заминки толкнул ее и попал в небольшую комнату, заставленную всяким хламом и оборудованием. Он нашел, что искал, два рычажка, один из которых был пожарной сигнализацией, а другой системой пожаротушения. Недолго думая, он дернул сначала за один, срывая пломбу, а потом и за другой. В то же мгновение коридоры заполонил вой сирены, настолько громкий, что даже закрытая дверь не спасала. Она визжала, заставляя сжаться все внутри от слишком громкого и высокого неприятного звука, а следом, будто подтверждая всю серьезность ситуации, с потолка во все стороны ударила вода. Из коридора послышались крики людей. За секунды Зигфрид стал мокрым. Вода била по кругу из небольшого разбрызгивателя на потолке, охватывая всю комнату. Когда он вышел из комнаты, люди уже разбегались кто куда, спасаясь от воды, которая заливала весь коридор. После такого те точно не смогут сделать с той девушкой то, что хотели сделать. И тем не менее Зигфрид был настороже. Проходя мимо стойки регистратора, он невзначай взял ручку со столешницы, чтобы было хоть что-то в случае крайней необходимости. Когда его и дверь разделяла уже около 10 метров, та наконец распахнулась. В коридор выскочило двое охранников, что бесцеремонно растолкали людей рядом, после чего в коридор вывезли каталку. Зигфрид насчитал трех охранников, одного богато одетого мужчину и еще двоих врачей, которые везли пациентку в сторону лифтов. Нет, трое сильных псирайдеров даже для космодесантника будут большой проблемой, чего говорить об обычном человеке, которым он был сейчас. К тому же Грант четко сказал остановить, но не вмешиваться. Стараясь держаться на расстоянии, он набрал товарища. «Я сделал». Они покидают больницу. Три телохранителя, один мужчина, двое врачей. Они что-нибудь сделали с ней? Не знаю. Не думаю, то успели. Мои действия? Следи, не вмешивайся. Очень скоро я буду рядом у главного входа. Принял, выполняю, и сбросил звонок. В этот момент ему показалось, что один из охранников посмотрел прямо на него, но быстро отвернулся. Заметил? Нет, без разницы. Если они не дураки, то уже должны были понять, что это все неспроста. А Зигфрид задался вопросом, что именно связывает его командира и эту девушку. Машина буквально летела через весь город, иногда проскакивая на красный, если трафик позволял. Я сидел внутри, вновь испытывая это чувство напряжения и собранности, как перед самой высадкой в тылу врага. Внутри холодно, сердце бьется гулко и ровно, в голове пусто. Я догадывался, почти что знал наверняка, кто схватил Катерию и для чего. Это почти стопроцентно отец, он решил сделать аборт дочери и вернуть ее в игру. Она была слишком важным элементом, который должен был объединить Лори и Голд, сделав семьи сильнее, чтобы ее просто так отпустить. Отец решил, что семья важнее счастья дочери, или же решил, что лучше знает, что лучше для нее. Как бы то ни было, уже без разницы, надо ее вытащить. Надо решить, что делать и как отбить Катерию. Там сразу четверо псирайдеров. Скорее всего, едва они покинут больницу, то сразу направятся в поместье, и там их будет не достать. Каким образом забрать ее, чтобы не вызвать бой не прямо у входа в больницу? Мы подъезжаем, предупредил водитель. Наша машина с легким визгом покрышек свернула на подъездную дорожку к главному входу в больницу, из которой живым потоком вытекали на улицу люди. Где-то вдалеке уже слышались сирены пожарных машин. Надо думать быстрее. Почему бы просто не воспользоваться силами? Меня Зигфрид убьет. Убей его первым, делов-то. Заткнись, тень. Машина остановилась, не доезжая до больницы. У тебя есть пистолет, оружие? Сразу спросил я у водителя. У него должно оно быть. В конце концов, Галишоп нанял не просто водителей. Он нанял охранников, которые должны были привозить и увозить нас, а значит, у каждого должно быть хоть какое-то оружие. Да, но... «Давай сюда». «Я не мог, мистер», — ответил тот. «Мне не важно, можешь ты или нет. Дай этот сраный пистолет», — произнес я, чувствуя, что готов свернуть ему шею и забрать оружие силой. Но вместо этого добавил. «Семья Барбинери благосклонно относится ко всем, кто помогает ей, не только на словах, но и деньгами. Пожалуйста, мне нужен пистолет на время». Тот сомневался секунды три, прежде чем протянул мне оружие. «Теперь жди здесь», — бросил я и выскочил на улицу, бегом направившись вовнутрь. Прорываться через поток людей, который шел мне навстречу, было проблематично, однако я упорно шел вперед, без оглядки расталкивая всех плечом и пробиваясь вперед. Попутно я набрал номер Зигфрида. «Ты видишь их?» — сразу спросил я. «Нет, они вошли в лифт». «Какой?» «Третий справа». «Принял, третий справа. Спускайся». «Как только...» «Так сразу», — ответил он. «Надо что-то предпринять, надо что-то сделать. Я направляюсь к лифтам. Здесь есть второй выход, через который завозится скорой помощи больных в больницу, минуя главный вход. Поэтому если Катерию собираются вывести, то именно через тот проход. Через него тоже выходят люди, но их значительно меньше и протолкнуть каталку будет проще, чем через главный. Там, скорее всего, их ждет или скорая, или личный транспорт, вряд ли челнок или другое воздушное судно. Я встаю рядом с лифтами, около которых не протолкнуться. Народ идет сплошным потоком. По идее, лифтами нельзя пользоваться вовремя пожара, так я прочитал в инструкции, но здесь из них то и дело друг за другом выскакивают люди. А я стою и жду, наблюдаю за тем, как следующий лифт выбрасывает еще больше людей в сплошной поток, когда наконец третий справа не открывается. Оттуда не выходит еще одна толпа людей, нет, оттуда, расталкивая поток, выбираются двое охранников. За ними толкают кровать, на которой укрытой лежит Катерия. Рядом идет ее отец и двое врачей, будто охраняя ее по бокам, а заканчивает процессию третий телохранитель. Четыре человека. Я пробираюсь через толпу за ними, не теряя из виду. Толпа отлично скрывает меня от охранника, который иногда оборачивается и окидывает холл взглядом. Нельзя допустить, чтобы они вышли из толпы, где меня будет хорошо заметно. Пока людей много, надо действовать. Они сейчас не должны подозревать о том, что я иду за ними, а потому вряд ли в данный момент насторожены и готовы к внезапной атаке. Я быстро нагоняю цель, теряясь в людской массе, и захожу с левой стороны прямо на Джефферсон Голда, отца Катери. Вот нас разделяет уже несколько метров, и кровать наконец вырывается вместе с сопровождающими из густой толпы. Меня замечают. Охранник сразу оборачивается ко мне, вытягивая руку, но уже не успевает ничего делать. Я смещаюсь в сторону, чтобы нас разделял Голд, и устремляюсь прямо к нему, который, судя по всему, тоже или заметил меня, или почувствовал, но слишком поздно. А я уже рядом. Ныряю ему за спину, заламываю руку, дергая на себя, и приставляю ствол пистолета прямо к спине напротив сердца. С такой дистанции его ничего не спасет, кроме бронежилета, который аристократы не носят, полагаясь исключительно на свои силы. И очень зря. «Что? Какого черта?» — тихо прорычал Голд, видимо, не успев меня разглядеть. «Ты что делаешь? Ты знаешь, кто я? Любой, кто сейчас попытается раскрыть рот и вызвать подмогу, увидит, как он сдохнет». Сразу предупредил я охрану и толкнул главу. «На выход, господин Голд, послушай меня, ты, видимо, не понимаешь, с кем связался», спокойно, но с яростью в голосе произнес он, «и не понимаешь, как сейчас влип. Если сейчас не отпустишь, я сделаю твою жизнь ожившим кошмаром, я сгною всех твоих родных за то». Закрыл рот, рыкнул я, тряхнув его и заломав руку еще сильнее. Он попытался вырваться, но я лишь сильнее вдавил ствол в его спину. «Не испытывай мое терпение». Его осталось немного, и начал толкать его к выходу, прикрываясь от остальных как живым щитом. Его охранники не сводили с меня глаз, готовые в любую секунду вмешаться. И они вмешаются, дай я им повод. Стоит мне убрать пистолет от его спины, они тут же начнут атаковать. Сейчас их останавливает лишь то, что спустить курок я успею быстрее, чем они что-то предпринять. Мы проталкиваемся к самому выходу, пока не достигаем раздвижных дверей, которые разъехались перед нами в стороны. Здесь людей тоже хватает, но их куда меньше, чем на главном входе. Они слишком возбуждены холодным душем и не обращают на нас никакого внимания. Я оттаскиваю Голда в сторону, заставляя людей с каталкой двигаться за нами, пока мы не оказываемся в стороне от главного входа. Теперь надо как-то добраться нашей машины. «Ты, рядом с кроватью, поднимай девушку», — произнес я. Охранник стоит на месте, переводя взгляд с меня на Голда. «Я не буду повторять дважды», — повторяю я. «Ты очень сильно ошибся, если думал, что тебе будут подчиняться, парень», — произносит тот спокойно. «Кажется, даже свою ярость он смог усмирить. Ты не можешь меня убить, так как сразу умрешь, и подчиняться тебе никто здесь не». Я резко сдавливаю ладонь, выкручивая кисть, и слышу негромкий хруст. Голтыш вытягивается, но не произносит ни звука, сдерживаясь. «Я не советую со мной играть, а я ведь знаю тебя. Ты тот мальчишка, Грант, Грант Раковски, точно. Как я твой голос сразу не узнал, а потом внезапно, хах, так вот оно что. Вот от кого моя дочка подцепила эту грязь, от тебя. Раз вы узнали меня, то должны понимать, что моя рука не дрогнет. Если потребуется, я убью и вас, и вашу охрану. Но пока что стараюсь все решить без потерь с вашей стороны и последующей войны. А теперь поднимайте девушку и тащите ее за нами. Ты думаешь, что не будет никакой войны и Барбинери действительно переживут эту ночь после того, что ты сейчас сделал?» — спросил он. «Уверен, что переживет. Но в таком случае и при таком раскладе вы этого уже не увидите. Ты слишком». Я спускаю пистолет ему на задницу, прижимаю плотнее и стреляю. Хлопок глухой, и он тонет в общем вое сирен пожарных машин, которые уже окружили больницу. На этот раз Голд негромко вскрикивает, а я продолжаю его удерживать. «Двигаемся», — прорычал я ему на ухо и буквально потащил его за собой, пятясь. «Идите передо мной, чтобы я вас видел». Видимо, решив, что сейчас все складывается не в их пользу, один из охранников поднял Катерию на руки и пошел передо мной вместе со своими товарищами. Я двигался за ними, держа их в поле зрения, с прихрамывающим Голдом, который недовольно сопел и продолжал корить меня. «Ты испортил моей дочери жизнь, испортил ей будущее, запачкал ее своей грязью. Если бы не ты, она жила бы дальше, вышла замуж и растила детей в роскоши, не зная проблем. Ничего бы этого не было, а ты лишил ее всего, ты все разрушил, и все в этом духе». Одно я понял точно, он был уверен, что поступает правильно. В его непоколебимой логике все складывалось очень ровно и точно. Таким образом он и дочь уберегает, беря на себя всю ответственность, так как глупая не понимает, что творит и на что себя обрекает, и семью удержит в стабильности. Но меня всегда волновал в таком случае вопрос, а кто он такой, чтобы решать вообще, что для Катерии лучше? А тебе он никого не напоминает? Заткнись и следи за округой. Мы обошли здание, и я сразу направил их на машину, которая стояла в стороне и ждала меня. Девушку в кабину и отошли в сторону на 10 метров. «Иначе он сдохнет чуть раньше, чем вы», — предупредил я. К этому момент меня нагнал и Зигфрид. Я лишь кивнул на машину, и тот молча заскочил с другой стороны внутрь. Дождавшись, когда Катерию положат в салон, я развернулся и попятился к машине, продолжая прикрываться Голдом, после чего сел вовнутрь и затащил его за собой. Отпустить я его сейчас не мог, иначе это будет сразу война, чего нам сейчас очень не нужно, учитывая обстоятельства. Думаю, когда Катерия придет в себя, вопрос решится, но до тех пор он будет с нами. Оказавшись внутри машины, я посадил его себе на колени, после чего бросил водителю: «Едем. Ближайшая посадочная площадка. Зигфрид, наручники с девушки сними, надо надеть на него». «Это война, Грант», — произнес Голд. «Война до полного истребления. Тогда вам не обязательно выживать, вы понимаете?» — задал я встречный вопрос. «Мне все равно, мой дом расправится с вами, если только место главы, как положено, не займет Элеонетта. Она не сильно кровожадна, верно? Вряд ли бросится в отличие от вас воевать». Пока мы ехали и общались, Зигфрид уже успел снять наручники с девушки и защелкнуть их на руках Голда, которого я сбросил на кресло на противоположной стороне, продолжая держать на мушке. Сам же вытащил телефон и набрал номер нашего пилота. «Надо забрать нас, срочно. Берите военный корабль. Место посадки, мы к какой посадочной площадке едем, которая на кольце?» «Улица Союзов», — ответил водитель. «Улица Союзов, на кольце, жду». В городе было достаточно много посадочных площадок общего пользования. Они были чем-то вроде остановок, чтобы любой мог приземлиться в той или иной части города при желании. Не такие частые, как автобусные остановки, но в каждой части перта фронта их было пара штук точно. Что же касается Катери, глядя на девушку, я чувствовал определенную вину за то, что произошло. У меня мелькало в мыслях, что отец может попробовать сделать нечто подобное. Однако в тот раз я отмел вариант как маловероятный, посчитав, что это все же его дочь, а он не похож на хладнокровного человека, который во имя целей пожертвует даже дочерью. Я схалтурил, не просчитал этот вариант и не предупредил Катерию. А теперь она лежит без сознания, вся мокрая напротив меня и медленно дышит, приоткрыв рот и пуская слюну. Брюк нет, трусов нет, из одежды лишь блузка и жилет. И не совсем понятно, сделали с ней что-то или нет. «Что с Катерией?» — негромко произнес я. «Тебя она волнует?» «Да», — хмыкнул он. «Да, меня она волнует. Что с Катерией?» Он лишь улыбнулся, криво, с мерзким взглядом. Мне взгляд не понравился. Я знаю, что каждое мое действие — это еще один оборот ключа в замке, который откроет дверь к войне. Однако сейчас у меня не было настроения играть в эти игры. Он перешел черту, он тронул человека, за которого в ответе был и я. А значит, я пнул его в голень так, что голд пусть и беззвучно, но скрутился, но тут же получил пистолетом в нос. Брызнула кровь. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но я схватил его за шею, придавив к спинке кресла, а ствол прижал к его паху. «Я сделаю сейчас с тобой то же самое, что ты хотел сделать с ней. Прямо сейчас, а затем повторю это и позже. Поверь, тебе сейчас лучше ответить, Джефферсон». «Мы еще не успели ее тронуть», — улыбнулся он. Из его носа по губам стекало две струйки крови. «Она просто спит, чтобы не кричала. И лучше пусть это будет правдой», — негромко сказал я и сел на свое место. «Сейчас я боялся, что нас попытаются перехватить. Уверен, что у службы безопасности дома есть план на случай, если главу дома похитили. Как уверены в том, что они будут действовать эффективно. К тому же им теперь известно, кто именно похитил главу. Вряд ли они будут разглашать об этом, но проблем не избежать. Но мы доехали до посадочной полосы без проблем, припарковавшись подальше от дороги, чтобы нас заметить было сложно. Катерия так и не проснулась. Я попросил Зигфрида осмотреть ее, но тот сказал, что внешне она цела. Что касается ее ребенка, что ж, надеюсь, что ее отец говорит правду. Так или иначе, как только доберемся до поместья, это можно будет достаточно быстро выяснить. Корабль прилетел через 1 час 10 минут. К этому моменту я уже несколько раз замечал подозрительную активность рядом. Нам было главным добраться до корабля, а там уже его и ПВО не всякое возьмет, не говоря о том, что в принципе нас сбивать с главой на борту никто не будет. Вернув водителю пистолет, я приказал ехать прямо открывшемуся в корме люку. Прямо через газон. Нам очень важно доехать до него первыми, это ясно? Да, мистер, ясно. Но меня за это уволит. Тогда ты знаешь, к кому можно устроиться. Машина сорвалась с места, пересекла дорогу и запрыгнула на бордюр. В разные стороны от нас полетела трава и цветы, когда мы помчались прямо по клумбе, оставляя за собой глубокий след свежевспаханной колесами земли. Я бросил взгляд по сторонам, нам наперерез уже ехала пара автомобилей. Корабль с открытым кормовым люком был все ближе и ближе. «Будешь вырываться, и он убьет тебя голыми руками», — кивнул я на товарища, сам взяв на руки Катерию. «Зигфрид, на плечо и бегом в корабль». «Понял». Машина выскочила на посадочную площадку, и нас бросила вперед из-за торможения. В то же мгновение я открыл дверь и выскочил на улицу, подхватив на руки Катерию. Она была теплой и податливой, будто кукла, повисшая у меня на руках. С ней я бросился к кораблю, уже на бегу крича: «Взлетай! Поднимайся, быстро!» И едва я запрыгнул на кормовой люк, машина вздрогнула. Двигатели заревели, и по корпусу побежала мелкая вибрация. Заскочив вглубь отсека, я обернулся. Машины преследователей остановились, из них уже выскакивали люди, но они не рисковали открыть по нам огонь. Вместо этого бросились к люку, на который только-только заскочил Зигфрид с главой дома. Корабль медленно поднимался в воздух. Люди семьи Голд уже были рядом, готовые запрыгнуть к нам на борт. Нас разделяло буквально меньше 10 метров. Если запрыгнуть сюда, будут проблемы, так как в корабле нет оружия. Мы его все оставили в ангаре. Вот корабль приподнялся еще вверх. Вот еще немного я увидел, как один из них подпрыгнул и вцепился в край люка пальцами, но Зигфрид, сбросив с себя Голда на пол, подошел и без колебаний наступил на них каблуком. Послышался хруст, и человек, вскрикнув, упал вниз. Не сильно высоко, пролетел метра два вниз, вряд ли даже что-то сломал при падении. А вот я облегченно выдохнул. Это было близко. Кормовые створки начали закрываться, отрезая нас от внешнего мира. Оставалось теперь покинуть город и вернуться в поместье, где мы будем в относительной безопасности. Пока у нас глава и старшая дочь дома, никто не рискнет на нас нападать или объявлять войну. Глава 112. Без меня к той девушке-пустышке не подходи, сразу предупредил я Зигфрида по прилету. Мне меньше всего хотелось заглянуть в нашу санчасть и обнаружить бойню. Причем далеко не факт, что именно Зигфрид выйдет безоговорочным победителем. Катерия так и не проснулась, поэтому ее положили в одной из комнат, которые еще уцелели в поместье, а вот главу семьи отправили в подвал подальше ото всех. С ним еще будет разговор, но перед этим требовалось понять, о чем вообще можно разговаривать с таким человеком. Продумать тактику диалога, если повторять слова инквизиторов. Провожая его под охраной в подвал, я пытался представить последствия. Ждать ли мне нападения или же они не осмелятся идти войной на тех, у кого их глава дома в заложниках. Попытаются ли перехватить другие семьи в доме власти или та сразу перейдет или Анетте или Катри. Попытаются ли они встрять в разборки между мной и другими семьями и домом или будут наблюдать со стороны, или вообще в полицию заявят. То, что решение было правильным, я не сомневаюсь. Я не мог оставить Катрию на растерзание даже ее отцу, так как мы оба были замешаны в этом. Другое дело, что кроме ребенка нас ничего не объединяло, а в этом мире, кажется, такое было не поводом защищать девушку. Но на фоне всего были и хорошие новости. Пару раз очнулась Марионетта, пока меня не было. Она приходила в себя, бодрствовала час-другой и вновь засыпала. Не знаю, с чем связан такой странный режим сна, однако это могут быть последствия травмы после выстрела. Возможно, она и поможет советом, однако для этого требовалось поймать момент, когда та будет в сознании. Как бы то ни было, первым делом я потащил Зигфрида знакомиться с нашей боевой командой из бывших солдат и примерять активную броню, которую ему предстояло носить. Можно сказать, теперь у нас была полноценная группа разведки из 2,5 космодесантников. Каждый из нас теперь стоил больше, чем полноценный взвод. А нас троих в сумме, как считалось, было достаточно, чтобы если не одержать победу, то противостоять батальону, а то и двум в зависимости от количества человек. Это если очнется Грок к тому моменту. Катерия очнулась через несколько часов после прибытия в поместье Барбинери. Меня позвали сразу, едва она распахнула глаза. В тот момент я подстраивал и сверлил оставшуюся третью активную броню под рост Зигфрида, который пытался правильно натянуть на себя черный синтетический костюм. «Мистер Раковский», девушка пришла в себя, тихо позвала меня Лика, которая заглянула в ангар. «Уже, ну не уже», улыбнулась Лика неуверенно. Она пролежала так несколько часов. «Ясно», я положил все на пол, отряхнув руки. «Подождешь меня, куда денусь?» Пожал Зигфрид плечами, пытаясь разобраться с костюмом. Катерия ждала меня в отдельной комнате, где ее оставил под присмотром служанки, чтобы та не очнулась в незнакомом месте и от испуга не натворила никаких бед. Когда я вошел в комнату, она так и сидела в кровати, глядя на стену перед собой под присмотром женщины. Едва я появился на пороге, она медленно посмотрела на меня. «Подождите за дверью, пожалуйста», — попросил я. Служанки поклонились и быстро удалились за дверь. Я огляделся, после чего подтащил к ее кровати оббитой тканью стул и сел напротив. Катерия не спускала с меня глаз. Что-то в ней было другое, но я не мог сказать, что именно. «Как ты?» — негромко спросил я. «Нормально», — ответила она негромко и вновь уставилась в стену, будто потеряла ко мне всякий интерес. «Мне сказали, что с тобой ничего не успели сделать», — попытался я подбодрить ее. «Мне тоже это сказали. Поэтому волноваться нечего. Можно сказать, ты уже можешь встать на ноги». Но Катерия как-то не спешила вообще что-либо делать. Она просто сидела и смотрела на стену напротив. Видимо, отходит от произошедшего. Этот взгляд вдаль, я его знал достаточно хорошо. Космодесантники были лишены этого синдрома, но простые солдаты подвергались ему постоянно. Мы так просидели минут пять, а она и звука не издала. Может, рано ставить диагноз? А что предлагаешь? Думаю, здесь все немного проще. Девчонке нужно просто выговориться. Выговориться? Ладно, попробуем. Как ты себя чувствуешь? Решил я хотя бы что-то выдавить из нее. Такое ощущение, что Катерию попросту контузило. Что я чувствую? Медленно повернула она голову в мою сторону. Ты хочешь знать, что я чувствую? Кажется, я так и спросил. Да, Грант, она выдохнула. Что я должна чувствовать, по-твоему? Чувствовать, когда меня родной отец силой пытался затащить, чтобы сделать мне аборт. Затащить под предлогом, что это все ради меня. Попытался распорядиться даже моим телом как своей вещью. Я радоваться должна? Плясать? Не знаю, ты мне скажи. Нет, я не рада. Я очень зла. Я ненавижу его. Ты это хотел услышать? Да и вообще, как он мог так поступить? Ладно, хрен с ним, выбросил меня из семьи, как какое-то домашнее животное. Я могу понять это. Семья, честь и прочая ерунда. Но он же мне говорил про семейные ценности. Семейные ценности. Выплюнула она эти слова, как отраву. Что мы никогда и ни при каких обстоятельствах не должны друг друга бросать. Что да, мы бываем невыносимы, но мы все равно свои. Ты это понимаешь? Понимаю. И где его семейные ценности были, когда он выгнал меня? Но потом, после того, как выкинул меня, как он мог, как ни в чем не бывало, припереться, вновь улыбаться мне в глаза, строить из себя доброго папашу, а потом скрутить и попытаться вырезать из меня моего ребенка просто, потому что он так сказал? Да кто он вообще такой, чтобы так делать? Катерия разошлась. Теперь она не просто громко говорила. Ее голос то и дело срывался на крик, пусть она и пыталась себя удержать. С другой стороны, она хотя бы начала говорить, а не сидела и смотрела в одну точку, держа все в себе. Не знаю, он просто пришел делать, что хочет. Просто как с каким-то скотом обращается, которого сегодня на спаривание, завтра на убой. Я похожа на скот? Нет, а для него похожа, выкрикнула Катерия со слезами на глазах. Захотел — выбросил. Захотел — отобрал ребенка. Захотел — отдал в другую семью. И все это под соусом, все ради тебя. Я знаю, что для тебя лучше. Просто, потому что ему так угодно. Если он считает, что это хорошо, то значит, это хорошо. Ты это понимаешь? Да он всю жизнь так делал. Всю жизнь, а я терпела, ведь мы же семья. Семейные ценности. А едва я сделала что-то не так, то нет, нет, никаких принять. Делай, тварь, как сказано, сама или заставит. Катерия уже ревела, заливаясь слезами и соплями, глядя на меня со вселенской обидой ребенка, который не понимал, за что с ним так обошлись. Да, а он нет, да ему вообще плевать, плевать. Плевать на то, кто я, кричала там, умоляла остановиться. Все рави тебя, все рави хебя, но как я эхо вишу, и мне хлевать, кто ты чухтвуешь, за кто со мной тяг. Под конец ее речи вовсе стала неразборчивой настолько, что я начал с трудом понимать, о чем она говорит. Катерия еще несколько минут жаловалась на него, взахлеб вспоминая все свои обиды. От детства, когда она нашла щенка и пыталась его оставить, а отец от злости выбросил его в окно со второго этажа, до уже подросткового возраста, когда она поцеловалась с мальчиком, а отец буквально вытравил его семью из города, сломав им жизнь. Я услышал достаточно интересного об этом мужчине. Для меня это не выглядело прямо-таки дикостью, но на Катерии они явно оставили отпечаток. Возможно, это и был ответ, чего она так держалась за ребенка вопреки отцу. А потом Катерия потянулась ко мне и начала падать с кровати. Единственное, что я смог, это броситься навстречу, и она уткнулась мне в грудь лицом, после чего раздалось ее протяжное и глухое «у-у-у-у-у-у-у-у-у». Она ревела так минут пять, пока совсем не смолкла, хотя и продолжала прижиматься лицом к моей груди и пачкать рубашку соплями и слезами. «Будь милосерднее к девчонке, чувак, я само милосердие». «Ага, заметно. Я помог ей выговориться. Ладно, я могу обнять ее и погладить по голове, если ей станет от этого легче. Как бы то ни было, на мой взгляд, Катерия крепкая девушка, переживет это». Мы сидели так очень долго, пока она наконец не выпрямилась, вытирая красные глаза и нос. «Мне стало легче», — негромко произнесла она. Спасибо, Грант, ни за что. Просто все равно больно осознавать, что как человек, ты никому не нужна, вздохнула она. А как ты можешь так спокойно относиться ко всему? Наверное, потому что на фоне того, с чем я сталкивался раньше, это лишь небольшие проблемы, которые так или иначе решаются, пожал я плечами. Да, я и забыла, откуда ты, вздохнула она. Такие, как ты всем нужны, наверное. Ты сестре нужна, напомнил я. Это да, вздохнула Катерия. Есть много других людей, кому ты нужна. Чувак, ты сейчас ходишь по чертовски тонкому, а нет, уже провалился. Катерия внимательно взглянула мне в глаза, так пронзительно, будто пыталась разглядеть душу через них. Я ответил ей прямым взглядом, пока Катерия не отвернулась. Молодец, если ты говорил о людях, коих она защищает, будучи охотницей. Так и надо было сразу ей сказать. Я уже понял. Ладно, не суть. Суть, чувак, суть. Думаю, сейчас у нас есть проблемы куда более важные, чем это. Как ты меня смог вытащить оттуда? Уже куда спокойнее спросила Катерия. Можно сказать, похитил. Похитил, приподняла она бровь, теперь куда больше похожая на себя. Так, а немного поподробнее. Пришли, отвлекли твоего отца и его охрану, после чего посадили в машину. Отвезли к посадочной площадке и там уже на корабле довезли к нашему поместью. Удивительно, как отец только смог отпустить вас, фыркнула она. Он же на меня такие планы строил, понимаете ли. Здесь есть загвоздка, которая, не закончил я. Отец тебя не отпускал. Так получилось, что мы и его тоже похитили. Вот здесь уже взгляд Катерии было сложно перевести, так она на меня смотрела. Прости, он здесь, в подвале, объяснил я. Нам пришлось забрать и его тоже. Как? Случайно. Как можно случайно похитить моего отца? Не могла она понять, и мне пришлось более подробно объяснить, как все происходило. Как ее заметил один из наших людей, как он включил пожарную тревогу, после чего уже на первом я перехватил ее и отца, а дальше под дулом пистолета отконвоировал к машине и там уже к кораблю, который я помнила ровно до того, как их начало обливать водой, так как после этого ей поставили укол, чтобы она не кричала на весь коридор, пока ее везут. «Это плохо», – пробормотала Катерия. «Он здесь?» «Да, в поместье?» «Да, я хочу спросить тебя, нам ждать войны?» «Уверен, они знают, кто его и тебя похитил». «Войны?» «Не знаю, вряд ли прямо сейчас, пока он и я у вас. Скорее всего, об этом сообщать Алионетте, и уже ей придется принимать решение». Но сейчас это будет держаться в строгом секрете. Скорее всего, служба безопасности не выпустит информацию дальше моей семьи. А другие семьи дома, служба безопасности будет стараться держать это все в секрете, пока не решится вопрос с тем, чего ждать, переговоров или войны. Иначе могут начаться возмущения внутри самого дома среди других семей. А это плохо. Это, не говоря о том, что об этом не должны знать другие дома. Сейчас они не будут поднимать шума, но потом поднимут. Рано или поздно, согласилась она. Значит, дом Голд будет держать это под строжайшим секретом, чтобы другие дома не знали о таком позоре. Именно позоре, так как причин больше скрывать этого нет. Служба безопасности упустила и отца, и дочь из-под собственного носа, уступив безродному парню. Внутри самого дома это тоже будут стараться держать в секрете, чтобы семьи не узнали о потере главы и ничего не удумали, будь то бунт или попытка лично вернуть главу дома, что может привести к плачевным последствиям. Иначе говоря, пока они будут думать, но если ничего не решится, это будет война. Если мы его просто вернем, это вряд ли что-то изменит, я верно понимаю, вряд ли. Предположу, мой отец попытается как вернуть меня, так и отомстить тебе за то, что ты вообще посмел посягнуть как на его жизнь и свободу, так и на мою честь. Ты унизил его, Грант. То есть верни мы Голда обратно, ждать войны, и он, скорее всего, присоединится к другим, кто уже хочет нашей смерти. Убить его и будет то же самое, его дом присоединится к войне. А если попробовать иначе, Алионетта сможет повлиять на это, если не будет отца, или если вернешься исключительно ты. Вдвоем, я думаю, мы смогли бы что-то предпринять, но не отомстить за отца. Получается, отца похитили, и мы должны на это ответить. Но просто промолчим, не защитили и не отомстили за своих. Многим семьям в доме Голд это не понравится, и они могут принять решение без нас. Сказать, что мы не в состоянии управлять домом, и нужен общий совет, пока не появится новый глава. Это, не говоря о других домах, которые посчитают, что ты просто беспредельщик, который идет против всех писанных и неписанных правил. Значит, даже если власть получит Леонетта или Катрия, их заставит отомстить нам или вступить в предстоящую войну. Поэтому без разницы, вернем мы отца или нет, исход будет один. Тогда как насчет того, чтобы переложить вину, если виновен во всем я, то сделать так, чтобы виновными были они, а если я имел полное право защищать тебя, защищать меня, посмотрела Катерия на меня. Ну, ребенок технически и мой тоже, напомнил я. Следовательно, я имел определенное право вмешаться, верно, а отец, это скорее последствия его решения. Ну тут сложно, Грант, ты ведь не женат на мне, не так ли? Я получила ребенка на стороне, и никто не знает от кого, а значит это дело семьи Голд, а не твоей. Ты официально не давал заявления, но если бы у нас все было официально, начал я проводить логическую цепочку, и твой отец просто похитил тебя у меня, чтобы провести аборт и сделать по-своему, то уже он будет беспредельщиком, верно? Если бы мы были женаты, напомнила Катерия, а помолвлены, предложил я. Помолвлены, да, помолвлены, это как договор о том, я знаю, что такое быть помолвка, раздраженно ответила Катерия. Ты предлагаешь нам помолвиться? Да, все просто. Тебя выгнали из семьи, это многим известно. Выходит, теперь ты не сильно отчитываешься, и все просто могли не знать, что ты сразу помолвилась со мной после этого. А так как мы помолвлены, считай, заключили договор на брак. И тут тебя похищают, что нарушает наш договор и мои интересы, которые я сразу пошел отстаивать. В этой ситуации уже твой отец будет тем, кто буквально похитил члена моей семьи, а значит по всем правилам, по всем законам и даже просто с точки зрения репутации, я имел полное право вернуть тебя. Грант, что за чудовищный план, пробормотала она. Хороший план, но ты ведь и не аристократ, негромко напомнила она. К тебе другой спрос. Даже если так, он не имел права тебя забрать, верно? Но на ее немного скептический взгляд я задумался и сказал, если я стану аристократом, то план сработает, верно, технически. Но не факт, что отец не решит все равно напасть на Барбинери за случившееся. Однако, если он не вернется, то у Леонетты будет полное право не объявлять войну, так как это ее отец перешел черту, вероломно посягнув на чужое, и у меня просто не было выбора, напомнил я. Ладно, я сейчас займусь этим вопросом. Я встал и направился к двери, когда Катерия окликнула меня. Так ты собираешься помолвиться на мне? Будем считать, что помолвились, отозвался я, уже открыв дверь, и замер, когда услышал ее громкий, в смысле, что, в смысле, не понял я, обернувшись, то есть ты считаешь, что можешь просто сказать, что все, мы помолвлены и дело с концом, да, а ты не хочешь спросить моего мнения, она скрестила руки на груди, согласна ли я на это, не понял, нахмурился я, ты просто сказал, как отмахнулся, Грант, все, мы помолвлены. И свадьбу ты также сыграешь? Поставь здесь подпись, я здесь, все, мы муж и жена, я пошел, а ты делай что хочешь. Грант, скажи, что ты несерьезно сейчас, пожалуйста. Посмотрела она на меня даже в какой-то мере жалостливо. То есть, по-твоему, это так важно вот прямо сейчас, уточнил я. Да, важно, ответила Катерия. Просто попроси нормально мою руку и сердце. Для меня это действительно важно. Пусть даже мы делаем это не по любви и согласию, а ради того, чтобы избежать войны, но мне хотелось бы сделать это правильно, как положено. То есть для тебя это важнее войны? Это подло ставить под таким углом подобный вопрос, Грант, недовольно поморщилась она. Но раз ты так делаешь, то да, это для меня важнее войны. Так, ладно, это не проблема. Спорить из-за такой глупости сейчас не вижу смысла. Поэтому я молча подошел и спросил, давай поженимся. Гранта можно немного романтичнее, Катерия, я просто спрошу, это действительно столь важно? Грант, а ты не думал о том, что мне это очень важно, что я не хочу чувствовать себя какой-то вещью, которая попадает из рук в руки. Сегодня отец пытался сделать вещью, сейчас ты распоряжаешься мной, как куклой, а, скажем, помолвлены и все, что даже пусть такая помолвка, пусть даже при вынужденных обстоятельствах, но мне хочется, чтобы она прошла хоть немного как положено, просто для моего душевного спокойствия, пожалуйста, ладно, ее пожалуйста в конце сыграла определенную роль, хорошо, Катерия, не вижу в этом проблемы, ответил я спокойно, Пусть и чувствовал легкое раздражение. «Завтра все будет как надо. А теперь сиди, я пойду разбираться с возникшей проблемой. Я могу выйти из комнаты?» – спросила Катерия. «Да, в сопровождении кого-нибудь», – кивнул я и вышел из комнаты. Первым делом я вошел в комнату, где под охраной лежала Марионетта, ее дочь Финисия и Брок. Финисия, как и в прошлый раз, сидела на краю кровати матери, но сейчас читала какую-то книгу. Едва я появился на пороге, она испуганно взглянула на меня. «Грант, привет, Финисия, пришел проведать вот», кивнул я на брата по оружию. «Как у вас дела?» «Хорошо, мама несколько раз просыпалась». «Ясно, я посижу с тобой здесь, хорошо?» «Подожду, когда она придет в себя в следующий раз. Вы хотите что-то спросить у нее?» спросила Финисия, глядя на меня слегка настороженно. «Да, сделать меня Барбинери». У той глаза на лоб полезли. «Зачем?» «Чтобы избежать войны. Твоя мать пока не в состоянии вести дела. Ты тоже вряд ли справишься. Мне нужны права члена семьи, чтобы отвечать за вас. В любом случае, как только Марионетта очнется, она вновь будет главной, как по старшинству». «Понятно?» – тихо ответила она. «Уверена, она скоро проснется. А разбудить ее нельзя?» – поинтересовался я. «Не надо, пожалуйста», – жалобно попросила Финисия. «Дайте маме выспаться, ей так будет лучше». «Ладно». Я сидел и ждал около часа в надежде, что Марионетта вот-вот очнется. Как выяснилось, просыпаться в ближайшее время она не собиралась, и я вернулся к Зигфриду, который все это время возился с активной броней. «Грант, я все хотел спросить», сразу подошел он ко мне, едва я вернулся. Выглядел Зигфрид взволнованным, отчего я тоже почувствовал определенное волнение, уже готовясь к проблемам и пытаясь предугадать, с чем они связаны. «Что именно?» Он сразу повел меня в корабль, после чего указал на плату управления маневренными двигателями. «Это что за чудовище?» «А, это, я, честно признаться, даже немного выдохнул от облегчения. Он с таким лицом подошел, что я ждал что-то прямо-таки ужасное, что-то непоправимое и очень серьезное, а дело было в этой плате. Хотя, глядя на его лицо, мои эмоции он не разделял. Странно, что он сразу не заметил ее, когда нас забрали из города. Это плата управления маневренными двигателями. И, по сути, плата управления вообще кораблем», – пожал я плечами. «Тебя за такое кощунство бы не простили», – хмуро заметил он. «Я думаю, меня бы поддержали. Раз это чудо работает, значит все силы были на моей стороне и сами хотели, чтобы эта машина летала. Я лишь немного помог. Что с ней?» Присел он над платой. В нее попала вода. Пришлось разбирать и все перепаивать, плюс использовать запчасти из другой техники. Я собирал ее из мусора, по сути, и работает, мы же прилетели. Я имею в виду, стабильно, инверсия управления появилась. Не работает автоматическое удержание горизонта автопилота и еще несколько мелочей, связанных с этим. Но машина, несмотря на все ошибки, летает. «Ты уже решил вопрос с костюмом? Ты в нем сможешь управлять активной броней?» «Не уверен, что это будет так же, когда я был в форме», — покачал он головой, улыбнувшись. «Давай проверим». Я помог ему надеть костюм, закрепив все свисающие части, после чего помог подключиться и влезть в активную броню. В первый раз с ним произошло то же самое, что и со мной, он упал. Во второй раз, когда я переподключил контакты к костюму, Зигфрид стал двигаться заметно увереннее. Очень странное ощущение, словно это не вторая кожа, а как будто управляешь танком или кораблем, кивнул я. «Да, у меня так же, но еще хуже», ответил я. «В моем случае приходится отключать куда больше контактов, так как я ниже тебя. У тебя отключенных датчиков значительно меньше. Нельзя это как-то исправить? Ты имеешь в виду перепаять контакты на костюме?» уточнил я. «Да, не уверен, Зигфрид. Они все шьются по стандарту, каждый участок отвечает за свое место. Срежешь не то и не сможешь управлять вообще. Лучше так, чем вообще никак, поверь мне». «Как скажешь», вздохнул он. «Значит, мы готовимся к большой войне между домами, верно я понял расклад?» «Не знаю. С одними мы точно будем воевать, и я рассчитываю на превентивный удар. С другими под вопросом. Другие – это те, кого мы похитили. Не только они. Врагов хватает и так, если все настолько плохо, не стоит оставить эту семью и вернуться к тому, что мы умеем лучше всего. Уверен, что можно обойтись и без формальностей. Главное – добраться до корабля. Возможно, посмотрел я на поместье, но по какой-то причине эта семья была очень нужна демонам. настолько, что они были готовы держать их детей 7 лет в заперти, чтобы потом вернуть обратно. И если эта семья нужна демонам, значит она нужна и нам. Мы будем слишком много сил тратить на ее поддержание. Сейчас это война, потому другая, все проблемы аристократов, они будут идти в довесок к ней. Да, но и получим мы с нее достаточно. Просто я боюсь, что пустим мы дело на самотек, к моменту, когда империя сможет сюда попасть, здесь все будет кишеть демонами. Так уже едва не случилось с инсектами, и кто знает, что готовят сейчас сектанты. Глава 113. Итог, мы настроили активную броню, без всяких паек, просто подтягивая костюм и подключая контакты лишь в тех местах, которые управлялись телом, а не свисали, как лишняя кожа. В конце Зигфрид вынес вердикт, как приемлемо, что можно считать действительно хорошим результатом. Теперь у нас полный набор разведывательной группы космодесанта, которая способна уничтожить, по сути, любую угрозу. Да, с домами и семьями сложно, у них слишком много псирайдеров, однако и здесь мы найдем выход. Я уже ищу, вернее, конструирую. Пока мы ждали пробуждения Марианитты, я с Зигфридом полезли под корабль, скручивая сломанные установки, где крепились турели. Надо было поставить новые, чтобы было полноценно 8 штук, и тогда корабль в этом мире станет машиной смерти. Приходилось выкручивать механизмы под самый корень, и мы справились с двумя, когда к нам пришел один из слуг и сообщил, что Марионетта пришла в себя. «Без меня снимешь остальные?» – спросил я, вытирая руки тряпкой. «Вряд ли успею», – хмыкнул Зигфрид. «Но да, продолжу снимать. Я могу кого-нибудь позвать на помощь, ну попробуй, только без подробностей, естественно».